что им там понадобилось, подумал Андрей, снова глядя на часы. Ждать предстояло еще около часа. Он вновь приник к биноклю. Взглянув на сарай, в котором скрылись бандиты, он заметил, что двери распахнуты настежь, хотя парень точно видел, что мужчины в плащах их закрывали, когда заходили внутрь. Двое из бандитов стояли теперь на улице рядом с сарайчиком, а третий буквально выволок изнутри какого-то мужчину в странной одежде, похожей на плащ бандитов, только светлый, и бросил на землю. Караульные с интересом наблюдали за происходящим, но не вмешивались. Расстояние не позволяло Андрею услышать хоть что-нибудь, но было нетрудно догадаться, что эти трое чего-то хотят от своего пленника. Двое из них периодически били его, а третий угрожал пистолетом. Раздалось несколько пистолетных выстрелов и казалось, что пленника застрелили, но это было не так. Босс нагнулся и что-то сказал пленнику, а потом один из его сопровождающих схватил того за одежду, затащил обратно в сарай и закрыл дверь на засов. Затем все трое удалились во свояси. «Видел?» — раздался в наушнике голос Толика, означающий, что он тоже следил за этими тремя. «Да», — подтвердил Андрей. «Похож на доктора», — снова коротко бросил Толик, имея в виду пленника. «Точно, это был докторский халат. Зачем они издеваются над врачом?» — подумал Андрей. Впрочем, пленник не имел никакого отношения к заданию, и очень скоро Андрей забыл о нем. Этому способствовало и движение на территории лесопилки, откуда-то появился видавший виды пикап с несколькими бочонками в кузове. Остановившись у здания, в котором скрылись боссы и его спутники, водитель заглушил мотор и направился внутрь. Его напарник открыл борт кузова и принялся выкатывать бочонки. Вскоре из дверей с криками и улюлюканьем появился добрый десяток бандитов. Они радостно что-то вопили и изредка постреливали в воздух. «Ах ты ж, елы-палы, да им же бухло привезли», — с завистливым вздохом заметил Толик. Похоже, он не ошибся. Бандиты еще немного пошумели, а затем забрали привезенные бочонки и вернулись внутрь, бросив открытый пикап стоять там, где он остановился. Караульные с завистью смотрели им вслед. 7. Приближалось время Ч. На лесопилке все было спокойно, только изредка до ушей доносились какие-то странные звуки, издалека похожие на музыку, да отголоски гулянки проникали через периодически открывающиеся двери. О пленнике Андрей уже совсем забыл, но о нем неожиданно напомнил Толик. «Слушай, а давай заберем его, а?» – предложил он. «Кого?» – не понял Андрей. «Терапевта?» – со смешком в голосе уточнил Толик. «Кого?» – снова не понял Андрей. Такого слова ему слышать ранее не приходилось. «Доктора?» «А-а, зачем?» – Толик притих ненадолго. «Ну, не знаю. Чуйка у меня, что он нам пригодится?» – снова возник в эфире его голос. «Не занимайтесь ерундой. Мы тут не для этого». В эфир ворвался недовольный тон Воробьева. Все умолкли. Сергей как раз вовремя пресек дурацкие идеи Черенко, иначе Андрей мог бы согласиться, а менять план операции в последний момент было чревато плохими последствиями. В воздухе появился небольшой ветерок, который порывами налетал на все вокруг, создавая дополнительный шумовой фон. Он играл на руку парням Андрея, а особенно помогал им какой-то неизвестный предмет, который, расшатываемый порывами ветра, ударялся обо что-то металлическое, и тогда до уха доносился либо громкий удар, либо противный скрежет металла. Время настало. По команде оба Сергея устремились к ограждению. Андрей с частью своих ребят, скрываясь за зарослями кустарника, подобрались ближе, чтобы в случае чего быстрее предоставить помощь. Ночные караулы у бандитов были не намного лучше организованы, чем у волков. Они просто изредка и в случайном порядке шатались по территории или чаще всего стояли на постах, скучая и завидуя веселящимся товарищам. Такой подход значительно упрощал задачу Андрея и его бойцов. «Метров 20 справа от вас, двое, удаляются», — сообщил Андрей, следя за бандитами. «Видим», — подтвердил Воробьев. Когда бандиты отошли достаточно далеко, Сергей с напарником с помощью мощных кусачек быстро проделали небольшой лаз в проволочном ограждении и через него проникли на территорию лесопилки. Они специально выбрали участок за одной из построек, куда не падал тусклый свет фонарей, чтобы проходящие тут караульные не смогли случайно заметить дыру в ограждении. Но вот дальше диверсанты разделились. У каждого была своя задача. Скрываясь за постройками и густо разбросанными кучами разнообразного хлама, избегая освещенных участков, парни пробирались каждый к своей цели. Им нужно было заминировать по два объекта. Большое здание, похожее на склад, мастерскую с техникой, две находящиеся рядом небольшие цистерны, в которых предположительно хранилось горючее и как раз ту постройку, из которой доносились звуки веселья, и в которой, вероятно, находился генератор. Все шло четко по плану. Казалось, сам Бог помогает им. Ветер принес откуда-то тучи, которых до этого нигде не было видно, и закрыл ими луну. Теперь все вокруг, куда не проникал свет от фонарей и костров, находилось в кромешной тьме, и Андрей даже не различал своих ребят, залегших рядом с ним. Караульные совсем расслабились. Одни стояли на постах, втупившись в темноту, другие бесцельно слонялись по территории, а несколько человек сбились в кучу и курили. Все было так здорово, что даже Андрей немного расслабился. А когда диверсанты без каких-либо проблем закончили свое дело и доложили, что возвращаются, Андрей вообще удивился, насколько просто все оказалось. Воробьеву как раз предстояло миновать тот сарайчик, в котором находился пленный врач. В эфире появился Толя. «Серега, освободи его», — убедительно произнес он. Андрей как раз следил за Воробьевым, перебегающим в свете фонаря, и заметил, как тот остановился и прижался к стене, укрывшись во тьме. Романов лишь смутно видел очертания своего бойца, и если бы не знал, что он там, то никогда бы его не заметил. «Ты что, издеваешься?» – прошипел Воробьев. «Просто сделай это», – не отступался Толя. Сергей не отвечал. Андрей тоже молчал, взвешивая слова Толика. Пленник действительно был им ни к чему. Тем более, не исключено, что он был одним из бандитов. Вдруг он просто провинился в чем-то? Сергей то ли ждал, что скажет Андрей, то ли сам размышлял, что ему делать, но его напарник уже находился возле лаза, а вот Сергею еще нужно было преодолеть около сотни метров, чтобы оказаться снаружи. И те секунды, что он потерял, размышляя, стоили ему седых волос, потому что с этого момента все пошло уже совсем не по плану. Громко сигналя к лесопилке приехала еще одна машина, старенький УАЗик, на котором небось, еще во времена Брежнева ездили. Машина быстро проскочила ворота, заставив постовых бежать за ней следом. Не переставая сигналить, она подъехала к пикапу, но водитель затормозил позже, чем было нужно, и УАЗ врезался в пикап. Впрочем, водителю было все равно. Не глуша двигатель, он выскочил из машины, как ужаленный, и принялся палить в воздух из автомата. На улицу начали выбегать люди и только тогда стрелять перестали, но теперь на территории все кишело бандитами, сбежавшимися на звуки пальбы, и выбраться оттуда стало трудной задачей. Водитель УАЗа что-то кричал, и Воробьев, с трудом разбирая отдельные слова, понял, что ребята в баре у Серого справились со своей частью плана. Бандиты начали метаться по территории, кто-то отрывисто выкрикивал нечто, похожие на команды. Ребята в рыгаловке справились, заметил Игорь, наблюдая за хаотичной на первый взгляд беготней бандитов. Это действительно было так. На УАЗе приехал член банды, которому донесли случайно подслушанную информацию о возможной диверсии. Тот мчался во весь опор, чтобы предупредить своих, и был уверен, что успел вовремя. Андрей нажал кнопку на часах и взглянул на подсветившийся циферблат. «Сергей, сколько до взрыва?» – спросил он. 7 минут. После небольшой паузы ответил Воробьев. «Выбраться сможешь?» – спросил Андрей и заметил, что на территории зажглись дополнительные фонари. «Вряд ли», – взволнованно ответил Сергей. «Их слишком много». Внутри Андрея проснулось какое-то неприятное чувство и начало нагнетать напряжение, но ему сейчас было не до него. Андрей не знал, что предпринять. Он не мог оставить Воробьева там, но и не мог ставить под угрозу весь отряд, пытаясь его спасти. Пока что бандиты еще не знали наверняка, что к чему. Может, повезет и все как-то образуется. «Спрячься где-то подальше от мест, где рванет», — предложил, наконец, он Сергею. «Как взорвется, беги, мы прикроем». Наверняка Воробьеву было что сказать на этот шикарный план, но он промолчал. А может, и сказал что-то, но не в микрофон. Сергей осторожно выглянул из-за угла. Бандиты были повсюду, и двое быстро направлялись прямо к нему. Он осмотрелся, затем отошел немного назад и укрылся за стоящими у стены металлическими бочками. Ближайший к нему заряд находился метрах в 50. В принципе, не так уж далеко, но его прикрывал от взрывной волны тот самый небольшой сарай, за которым он прятался и в котором находился пленный врач. Андрей наблюдал за перемещениями бандитов и передавал Сергею информацию о них. «Двое идут к тебе», — предупредил Романов. Сергей приготовил оружие. Эти двое остановились буквально в 10 шагах от него и принялись осматриваться вокруг. Сергея они не видели, но еще пара шагов и они его заметят. «Один двигается прямо к тебе», — приготовься стрелять». Не в силах скрыть волнение, сообщил Андрей. Сергей внимательно следил за обстановкой в небольшую щелочку из-за своего укрытия и даже без подсказки легко заметил идущего в его сторону бандита. Второй остался стоять на своем месте, ничего не подозревая. Воробьев понял, что нужно действовать, иначе они заметят его и даже если он обоих убьет, успеют поднять шум. Он рывком выскочил из-за бочек и открыл огонь. Глушитель делал выстрелы почти бесшумными, но звон гильзы и особенно лязг затвора, казалось, слышат на всей лесопилке. Не ожидавший такого поворота события и не успевший ничего понять бандит рухнул на землю, как подкошенный. Второй успел поднять свой АК и даже открыл рот, чтобы закричать, но слова застряли у него в горле. Сергей снова нажал на спуск, и бандит, как в замедленной съемке, медленно осел на землю, так и не издав ни звука. Андрей с волнением следил за происходящим, пытаясь даже не моргать, чтобы ничего не пропустить. Он видел, как хладнокровно и решительно действует Сергей, и каждое удачное действие товарища усиливало веру Романова в благоприятный исход. «Молодец», — переведя дух, — похвалил он. «Сам знаю», — буркнул в ответ Воробьев. «Что за углом? Подожди. Черт, они заметили что-то, мы идем к тебе». Кто-то из бандитов действительно увидел, как был убит один из его товарищей. Вскоре об этом знали почти все. Сразу десяток людей устремились к сараю, за которым притаился Сергей. Парень, предупрежденный Андреем, сменил магазин в автомате и приготовился к стычке. Надо было отвлечь врагов на другую сторону, и у Андрея был только один способ это сделать. По его команде с севера ударили Толя и его бойцы. Они накрыли мечущихся по базе бандитов пулеметным огнем и посеяли в их рядах панику, отвлекая большую их часть от Воробьева. Впрочем, ненадолго. Бандиты быстро, не понеся потерь, попрятались в укрытие и открыли ответный, но не прицельный огонь по черенка. В темноте они не могли видеть атакующих, но и это тоже продлилось недолго. Прямо над головами у бандитов внезапно заработали два мощных прожектора и залили позиции Толика ярким светом. «Назад, в лес», — занервничав, — приказал Толя. Его бойцы, отстреливаясь, поползли обратно к лесу, из которого пришли. Кто-то пытался стрелять в прожектора, но бандиты открыли плотный ответный огонь, пресекая эти попытки. Чтобы хоть немного отвлечь противника от группы Черенка, отряд Андрея ударил с юга, заставив тех снова заметаться в панике. Но очень скоро противник окончательно пришел в себя, и Романова встретил шквальный ответный огонь, дополнительные прожектора и пара БТР-80, появившихся под шумок и незамеченные Андреем ранее. Впрочем, все это уже было неважно. Раздался оглушительный хлопок и почти моментально за ним – взрыв. В воздух взлетело огромное вихрящееся облако пламени, и на несколько секунд вокруг стало светло, как днем. Потом огненное облако стало таять, но огромный костер на месте взорвавшихся топливных цистерн и вылившиеся остатки горящего топлива освещали округу получше любого прожектора. Многих людей накрыло взрывной волной, и обломками опоследовавшие за ними облако гари и поднятой с земли пыли закутало часть базы густым туманом. Не успели бандиты понять, что случилось, как раздался второй взрыв, на этот раз не такой сильный, но нанесший не меньший урон. Вокруг полетели щепки и обломки, а фонари и прожекторы погасли. Генератор был уничтожен. Вот теперь среди бандитов началась настоящая паника. Стрелять почти перестали, раздавались лишь одинокие выстрелы. Погасшие прожекторы позволили Толику вернуться и забрать раненых. На лесопилке начался такой хаос, передать который словами просто невозможно. Ругань, вопли, причитания и стоны перемешались с треском огня, облизывавшего чудом уцелевшую стену мастерской, находящейся рядом с уничтоженными цистернами, рокотом двигателей и редкими выстрелами. Андрею казалось, что среди всей этой суматохи он слышит истерические команды и призывы к порядку, но чтобы остановить этот бедлам нужно было время, а третий взрыв и вовсе сделал эту задачу невыполнимой. Теперь сработала взрывчатка у мастерских. Получилось эффектно, но таких последствий, которых ожидал Андрей, не возникло. Мастерские оказались построенными на совесть, или взрывчатка была заложена неудачно. В общем, по непонятной причине пострадала не такая большая часть здания, как рассчитывал Андрей. Но зато четвертый взрыв удался на славу. Склад с оружием и боеприпасами находился не в таком удачном месте, как мастерские, и после очередного оглушительного хлопка и последовавшего за ним облака пыли и обломков началась такая канонада, слышать которую Андрею и его ребятам еще никогда не приходилось. «Не поднимайте головы», — пронзила Андрея дельная мысль. Шелковский, Чеканкин, остаетесь со мной. Остальные, отступайте в лес». Тем временем Воробьев, кашляя, свободной рукой сбросил с себя пустую бочку, поднялся с земли и, пригибаясь, добрел до угла сарая, за которым прятался. Перед ним на сумасшедшей скорости с гулом пронеслось что-то черное и с грохотом плюхнулось на землю. Выйди он из-за угла на пару секунд раньше, и его бы снесло к чертовой матери. Даже если Андрей что-то и говорил ему, Воробьев этого не слышал. В голове гудело, и он почти не различал звуков этого мира. Но, несмотря на это, он понимал, что все еще находится среди врагов и должен выбираться. Покрутив головой и осмотревшись, Сергей понял, что во всеобщей суматохе до него уже никому нет дела. Стараясь следить за происходящим вокруг, он перебрался за угол и прижался спиной к дверям сарая, а левой рукой открыл засов. Затем шагнул внутрь. Андрей видел в бинокль, что Воробьев выводит из сарая того самого человека в докторском халате. Он дал Сергею несколько советов и велел Толику открыть неприцельный огонь со своей стороны, чтобы оттянуть бандитов подальше от Воробьева, но большой необходимости в этом не было. Бандиты и без того в большинстве своем позабивались в щели и сидели тихо, офигевая и пытаясь понять, что произошло. Сергей без приключений добрался до лаза, пропустил вперед доктора и сам пролез следом. На этом операция, по сути, была успешно завершена. Дальнейший ее ход от Андрея и его ребят уже не зависел. Толик получил приказ отходить в сторону Ольховки и ждать остальной отряд в обусловленном заранее месте примерно в километре от лесопилки. Сам же Андрей со своими ребятами дождался Сергея и его спутника, и все вместе быстрым шагом направились к месту встречи. Созерцание последствий взрывов и возни бандитов в их планы не входило. Черенко со своими парнями ждали в маленьком овраге, окруженном со всех сторон густой растительностью и удаленном от ближайшей действующей дороги на значительное расстояние. У него было двое легко раненых бойцов, но все могли передвигаться самостоятельно. Спустившись в овраг, Сергей сразу направился к Черенко и, прежде чем тот успел понять, что сейчас произойдет, здорово врезал Толику по лицу. Удар был сильный. Многие от такого свалились бы на землю, но Толя был парнем крепким. Он выдержал удар и почти сразу кинулся в контратаку. Сергей приготовился защищаться, но подоспевший вовремя Сева и еще несколько бойцов успели их разнять. «Я чуть не погиб из-за тебя!» — с нескрываемой яростью крикнул Сергей, пытаясь вырваться из крепко держащих его рук. «И парни из твоего отряда получили пули тоже из-за тебя!» Слова Сергея не сразу дошли до него, и Толик вырывался, желая съездить Воробьеву по роже. В разборку пришлось вмешаться и самому Андрею. «А ну-ка быстро позакрывали рты», — приказал он. «Если хотите выяснять отношения, выясните их потом. Или вы хотите, чтобы нас тут накрыли, услышав ваши вопли?» Сергей и Толя замолчали, грозно глядя друг на друга. Воробьев начинал понемногу остывать, видя, что Толя не оправдывается и не пытается ответить ему. Голос Андрея окончательно охладил его пыл. К Толику, кажется, начало доходить, что Воробьев в общем-то прав. Он опустил руки и как будто бы успокоился, по крайней мере, внешне так казалось. «Если хотите искать виновных, валите все на меня», — продолжил Андрей, убедившись, что участники инцидента держат себя в руках. «Я командир, и я должен был принимать решение, и за все в ответе тоже я». «Ни Сергей, ни Толя ничего не сказали. Отпустите их», — приказал Андрей. Бойцы повиновались и осторожно, готовые в любой миг снова кинуться разнимать драку, отошли на пару шагов, но драться уже никто не собирался. Толя потирал скулу, а Сергей молча отошел в сторону и устало повалился на землю. Сильнейшее нервное напряжение уже почти отпустило его, а подпитывавшая до этого злость выплеснулась и поутихла, поэтому он почувствовал такую усталость, что стоять на ногах просто не было сил. Андрей, окончательно убедившись, что все нормально, обратился к Толику. «Что у тебя? Есть потери?» «Двое раненых», — глухо ответил Толя. «Оба могут идти». «Хорошо. Привал 10 минут», — известил Андрей не очень громко, но так, чтобы все его услышали. «А теперь давайте выясним, ради чего Серега рисковал». С этими словами Андрей включил ручной фонарь и направился к давно небритому и нечесанному человеку в порванном, когда-то белом докторском халате. Этот человек лежал на земле под бдительным присмотром одного из солдат и даже не помышлял о бегстве. Терапевт, как его назвал Толя, был невысоким худым мужчиной, лет 35 на вид, с заросшим лицом, испуганными карими глазами и взъерошенными длинными темными волосами, в которые забилась трава. На лице у него были видны следы побоев, рассечения, синяки и ссадины. Он лежал на боку на земле, закрыв глаза, и казалось, что пытался уснуть. Впрочем, оказалось, что он следил за происходящим вокруг, и глаза его были закрыты не полностью, потому что он заметил, что к нему кто-то направляется, подтянул колени под живот, прижал локти к телу и весь напрягся, не ожидая ничего хорошего. Но, к его удивлению, бить его не собирались. «Кто ты такой? Почему тебя держали в заперти?» — в лоб спросил Андрей, устремив на терапевта хмурый взгляд. Тот не отвечал и какое-то время испуганно щурился, пытаясь разглядеть людей, у ног которых он лежал. Его глаза быстро бегали от одного лица к другому, ненадолго останавливаясь на каждом из них, но направленный на него свет не позволял ему ничего разобрать. «Ты будешь отвечать или нет?» В голосе Андрея проскочили угрожающие нотки. «Только не убивайте меня, прошу вас», — заскулил пленник, повернув голову и с мольбой глядя на Андрея. «Отвечай на вопросы и останешься жить», — холодно ответил Романов. «Хорошо, хорошо», — быстро согласился мужчина. «Меня зовут Саша. Просто Саша, бесфамильный, Ильченко». Чтобы лучше слышать разговор, к ним поближе подошли еще пятеро бойцов. «Чего от тебя хотели? Почему держали в заперти?» «Хотели, чтобы я варил наркотики, но я не умею, честно». «А с чего они взяли, что ты умеешь это делать?» Глаза Ильченко снова забегали между лицами. «Я не знаю», — ответил он. «Лжешь», — угрожающе ответил Андрей и достал из кобуры пистолет. «Спрашиваю еще раз, чего они от тебя хотели? Я же сказал, чтобы я варил наркотики». Андрей задумался на несколько секунд, но быстро придумал, что сказать дальше. «Короче, вот как сейчас все будет происходить. Ты мне быстро рассказываешь, кто ты такой, откуда, как и почему оказался в сарае и что от тебя хотели. Если нет, мы тебе прострелим ноги, потом руки, а потом убьем». Будь все иначе, Андрей был бы спокойнее и вряд ли пошел на такие угрозы, но после пережитого стресса он изменился, и привычный всем Андрей Романов еще не вернулся. Ильченко раздражающе захныкал. Андрей, видя, что тот не собирается начинать говорить, передернул затвор пистолета, но Ильченко лишь продолжал хныкать. Андрей помнил кое-что о допросах из рассказов Родионова, помнил, как себя вел с пленными волками Павел. Он пригнулся, крепко схватил Ильченко за ногу и приставил пистолет к его колену. «Считаю до трех». «Нет, пожалуйста», — сразу завопил Ильченко и слабо задергался. «Раз, два». Андрей прижал его лодыжку своим коленом и сильнее нажал стволом пистолета на ногу пленника. Это было неудобно, но Андрей все равно не собирался стрелять. «Хорошо, хорошо, я скажу». «О, Господи, только не стреляйте, пожалуйста. Говори, если усомнюсь хоть в одном слове, выстрелю без предупреждения». «Хорошо, хорошо. Меня зовут Александр Иванович Ильченко. Я физик, ученый, вернее, ассистент. 2 дня назад попал в плен к этой банде, и они решили, раз я ученый, то должен хорошо разбираться в химии и умею варить наркотики. Но я не умею. Это не мой профиль. Ученый, настоящий, такой, который в лабораториях сидит и глядит в микроскоп», — удивленно произнес Толя. «Нет, то есть да, ну, примерно такой». Игорь, до этого стоявший в стороне и не проявлявший к Ильченко особого интереса, после вопроса Толи вышел немного вперед. «У вас что, есть лаборатория, и там есть еще ученые?» — спросил он. «Больше нет, остался я один». Наступила пауза, которую быстро прервал Андрей. «Расскажи подробнее», — потребовал он. «Что тут рассказывать? Место, где мы жили и работали, нашли какие-то бандиты и напали на нас. Была тяжелая битва, мы победили, но ценой больших потерь. Наш лагерь очень сильно пострадал, многие погибли. В живых остались человек 40. Мы собрали все, что могли, и отправились искать новое место для жизни». «Вот так просто, как из Москвы в Питер переехать, что ли?» — ехидно спросил Толя. «Понятное дело, что все это не так легко. Мы планировали сначала остановиться в одном из городов нового порядка, продать кое-какое оборудование и наработки, и как-нибудь протянуть, пока наши разведчики не найдут подходящее место, но нам не повезло. По дороге мы попали в засаду и почти все погибли. Выжил только я и один из солдат. Прежде чем мы разобрались, что произошло, набежали бандиты, убили Толмакина, а меня схватили. Сначала и меня собирались убить, но потом их командир решил, что я могу пригодиться, и так я попал к ним, а потом вы меня освободили. Вот и вся история». Наступила пауза. Толик с интересом слушал Ильченко, Игорь с сомнением, а Андрей сначала с недоверием, затем с сочувствием, а под конец даже с жалостью. Походило на то, что этот бедолага в халате действительно узнал, почем фунт лиха. Молчание нарушил Игорь. «Что-то ты темнишь. Ты сказал, что вы попали в засаду и почти все погибли. Потом сказал, прежде, чем мы разобрались, что произошло, как это понимать, когда по тебе стреляют, сразу все ясно, не надо ни в чем разбираться. Я объясню. Понимаете, когда нас начали обстреливать, я думал, что на нас налетела какая-то банда, чтобы ограбить. Но дело в том, что после того, как колонна была уничтожена, к ней никто не приблизился. Кто бы ни устроил засаду, он не вышел ни добить раненых, ни собрать трофей. Да и если честно, раненых не было, только Толмакин. А я ударился головой о борт грузовика и почти весь бой пролежал на земле без сознания. Придя в себя, сначала я долго лежал и ждал, что из леса вот-вот кто-нибудь выйдет, но время шло, а никто так и не появился. Тогда я рискнул подняться и сразу же обнаружил Толмакина. Он был легко ранен. Мы принялись искать других выживших, но все остальные погибли. А минут через 40 появились бандиты. Хочешь сказать, что колонну зафигачили просто так, без какой-либо цели? Во фразах Игоря по-прежнему сквозило недоверие. Именно так. Не может такого быть. Какой смысл? Не унимался Игорь. Не знаю. Я все время над этим гадаю. Давай лучше вернемся к другой части твоего рассказа. Решил перевести тему Андрей. Ты сказал, что у вас было место, где вы жили и работали. Нечто вроде лаборатории. «Как я понял, чем вы там занимались? Пытались сделать мир лучше?» – кратко ответил Ильченко. «Каким образом? Хотели возродить науку, восстановить утраченные технологии, может изобрести что-то новое?» «Вот так новость!» – изумился Игорь. «Вы возрождаете науку? Но как? И для кого?» «Мир одичал. Кому теперь нужна наука? Кто будет вам доставать сырье, реактивы, материалы, мощности? Или вы работаете на гильдию?» «Нет», покачал головой Ильченко. «С гильдией мы не связаны. Так, поторговывали иногда. Надо же на что-то жить». Ильченко уже давно понял, что эти люди ошеломлены встречей с настоящим ученым. Они думали, что ученых больше нет. Глупцы. Он не знал, кто они такие, откуда и что собираются делать с ним дальше. Поэтому, пока они задавали ему вопросы и больше ничего не требовали, он решил им отвечать. Такая перспектива выглядела куда лучше, чем сидеть в плену у банды. Это успокоило его и прибавило уверенности. «Говорите, наука не нужна?» Менторским тоном продолжил он. «Наука всегда будет нужна всем. Да, вы правы, мир одичал, но остались люди, которые не хотят быть дикими, не хотят жить при свечах, которые еще нужно достать, не хотят откатываться в каменный век. Вот эти люди избиваются в группы, находят единомышленников и делают то, что могут. Нам пора двигаться», — прервал разговор Воробьев. Он был прав. Они и так потратили на разговоры значительно больше времени, чем планировали. Быстро отдав распоряжение, Андрей вернулся к Ильченко и сам помог ему подняться. Он решил отвезти его в убежище и передать полковнику Гранину. Если Ильченко говорил правду, он мог пригодиться их организации. А пока весь дальнейший путь к Ольховке Андрей шел рядом с ученым и продолжал расспросы. Игорь тоже старался находиться неподалеку. «Расскажи, как ты попал в твою организацию?» – поинтересовался Андрей. «Да как, случайно. Я был совсем еще пацаном, только закончил химфак, когда началась эпидемия. Мне повезло, есть категория людей, которую вирус не поражает, и я оказался одним из таких счастливчиков. Я учился не в родном городе, так что моя семья была далеко. Возможности выбраться и уехать к ним не было, вернее, когда она была, я ею не воспользовался, а потом было уже поздно». Ильченко глубоко вздохнул. Видимо, ему нелегко давались эти воспоминания, или же он намеренно пытался вызвать такое чувство у слушателей. Игорь, внимательно слушавший их разговор, например, не верил почти ни во что из рассказанного ученым, больше склоняясь к тому, что тот очень хороший актер, поэтому на него вздохи Ильченко никак не действовали. «В общем, когда все рухнуло, я еле сводил концы с концами», — продолжил Ильченко. «Это продолжалось некоторое время, пока я совершенно случайно не столкнулся с группой людей, которые сумели буквально в последний момент до полного развала сплотиться и даже собрать вокруг себя небольшую охрану. Как сейчас я помню нашу встречу, это были двое ученых и пятеро солдат-охранников, все в химзащите и противогазах, вооружены. Я встретил их в лаборатории химзавода, где до эпидемии проходил практику. Они вывозили оттуда оборудование и разную лабораторную утварь, а я слонялся по территории в надежде найти что-нибудь полезное. В общем, так получилось, что они забрали меня с собой. Вот так просто, прервал его Игорь. Что ж, они тогда всех подряд не брали. Ильченко бросил на Игоря неодобрительный взгляд, но в темноте этого никто не мог увидеть. Ну, там была целая история. В общем, я сумел им доказать, что чего-то стою и могу быть полезным. Если ты ученый, то не можешь ничего не знать об эпидемии, с надеждой в голосе сменил тему Андрей. Ты слышал что-нибудь о вирусе? Откуда он взялся? Вирус, с отвращением процедил Ильченко. Эта тема оказалась довольно сложной. Никто в рассвете не хотел. Внезапно он запнулся. Игорь, внимательно его слушавший и анализировавший каждое слово, уловил эту паузу и был тут как тут. Рассвет? Что еще за рассвет? Тут же вскинулся он. Что? Простите. Ильченко попытался исправить ситуацию. Ты, ублюдок, уже битый час морочишь нам голову. Прежде чем Ильченко успел что-то сказать, Игорь схватил его за халат и с силой прижал к ближайшему дереву. Раздался глухой удар и сдавленный стон. Отряд остановился, обескураженный начавшейся в хвосте возней. Андрей сначала хотел было осадить брата, недовольный его поведением, но быстро передумал, решив посмотреть, что из всего этого выйдет. Игорь всегда был внимательнее него в деталях. Возможно, он действительно уловил в рассказе Ильченко что-то такое, чего сам Андрей, сочувствующий ученому, не замечал. «Ты сказал, в рассвете. Что за рассвет? Что это такое? Отвечай, о чем вы говорите? Какой рассвет? Может, вы что-то не так поняли?» Игорь бросил Ильченко на землю, затем пнул ногой по ребрам. И откуда только в нем взялась такая жестокость? Сева рванулся было отбивать ученого, но Андрей остановил его движением руки. Ильченко стонал, валяясь под деревом, а Игорь сначала достал пистолет, потом понял, что пистолет наделает много шума, позвал Воробьева, взял у него вал и, недолго думая, выстрелил в землю рядом с ученым. В воздух взлетели листья и пыль, а в лицо ученого ударили какие-то малюсенькие комочки. Он сразу же перестал стонать, поднялся на четвереньки и попытался уползти, но получил еще один крепкий удар по ребрам, теперь уже от Вурца, который решил подыграть Игорю. Андрею показалось, что он услышал хруст ломающейся кости, а это уже был перебор. Он сделал шаг к Игорю, но теперь уже Сева его остановил. «Помогите, он убьет меня», – сдавленно крикнул Ильченко, морщась и прижимая руки к ребрам. «Да, убьет», – ответил ему Вурц. «Только скорее всего сначала ты будешь сильно страдать, если, конечно, не ответишь на его вопрос. Я не знаю, чего он хочет», – простонал Ильченко. Он вел себя очень правдоподобно, но Игорь ему не верил. Он выстрелил еще раз. Пуля прошуршала в траве, снова обдав Ильченко земляной крошкой, затем еще раз, и еще. Ильченко вскрикивал каждый раз, когда автомат выбрасывал очередную пулю. Наконец, Игорь прижал ствол к коленке ученого. «Говори», – злобно процедил он, – «или я прострелю тебе колено. Пожалуйста, не надо, я не понимаю, о чем вы». Игорь нажал на спуск, и Ильченко вскрикнул. Автомат выдал щелчок, но не выстрелил, магазин был пуст. Просчитал это Игорь или нет? Ошарашенный таким поведением брата, Андрей не решился узнать правдивый ответ на этот вопрос. Что же до ученого, то сначала Ильченко думал, что эти люди как-то связаны с гильдией и спасут его, поэтому он не верил в их угрозы. Теперь же до него дошло, что угроза расправы более чем реальна. «Серега, дай магазин», — решительно потребовал Игорь. Его руки слегка тряслись, но в темноте никто, кроме него самого, этого не видел. Воробьев подошел и без колебаний дал ему новый магазин. Игорь перезарядил оружие и снова приставил ствол к ноге ученого. Теперь тот понимал, к чему приведет дальнейшее сопротивление. «Я скажу, рассвет – это научная организация», – быстро затараторил он. «Вот видишь, можешь, когда захочешь», – поощрил его Вурц. «Что за организация? Как устроена? Где находится?» – спросил Игорь, чуть сильнее прижав оружие к ноге Ильченко. «Это сеть лабораторий, которые занимаются наукой. Она большая, никто не знает, сколько точно существует лаборатории и как они управляются. Каждая лаборатория работает над одним проектом, иногда в связке с другой или несколькими, обмениваясь данными, ресурсами и в редких случаях, если надо, людьми. Есть лаборатории выше уровнем, лучше оборудованные или более крупные, мы перед ними отчитываемся, а они, может, еще перед кем-то, я не знаю. Я простой ассистент в одной из таких лабораторий низшего уровня, я не могу знать, сколько их всего, где находится, что делают. Я всего лишь винтик. Пожалуйста, не убивайте меня, умоляю. Его голос надорвался, и он зарыдал. Никто, правда, больше не верил в его эмоции, но как раз сейчас они были искренними. Он только что сказал то, за что сотрудников «Рассвета» казнят без разбирательств. Если, вернее, когда это всплывет, ему точно конец, но иначе боли и страдания ожидали его прямо сейчас, а их Ильченко боялся больше всего. Небо уже слегка посерело, приближался рассвет, настоящий. «Игорь, подними его, потащите его до города вместе с Вурцем», — приказал Андрей. «Готовимся к быстрому темпу, нужно успеть в Ольховку, пока не рассвело». Затем он взглянул на рыдающего Ильченко. «А с тобой мы закончим в Ольховке». Терапевт ничего не ответил. Путь в Ольховку преодолели быстро и без приключений. Главарь банды погиб, а оставшиеся не рискнули преследовать нападавших. Командир, отправившийся в погоню, рисковал пропустить выборы, а соответственно, мог вернуться уже под нового главаря. А поскольку стать боссом было важнее, чем отомстить обидчикам, то никто за отрядом Андрея не погнался. Андрей этого не знал и продолжал поддерживать высокий темп, постоянно подгоняя своих ребят. Координатор от Владова несколько раз связывался с ними, кратко посвящая в складывающуюся обстановку. Про освобожденного рассветовца он пока что не знал. Игорь пятой точкой чувствовал, что лучше про Ильченко никому не рассказывать, и посоветовал это Андрею, а тот быстро согласился. Но взбудораженные новой информацией люди не обратили внимания, что боец гильдии, который был с ними, давно исчез. Вспомнили о нем лишь когда прибыли в Ольховку. Он состоял в свите Владова, который лично вышел встречать их и сразу же бесцеремонно потребовал отдать рассветовца. Бойцы-торговцы в тот момент действовали так, что Андрей сразу же понял, если он не подчинится, то они запросто могут начать стрельбу. Такое положение дел вряд ли могло кому-либо понравиться, поэтому когда ближе к вечеру Владов, наконец, выделил время для встречи, Андрей тут же без длительных вступлений высказал ему все недовольство, что в нем накопилось. «Как это называется?» – возмущался он, стоя перед Владовым в его кабинете. «Ильченко, мой трофей, мой человек рисковал жизнью, спасая его, а вы и ваши люди бесцеремонно забрали его, еще и угрожали нам. Во-первых, успокойся и присядь», – твердым, властным голосом, разделяя каждое слово, предложил Владов. Когда голос Владова приобретал ледяной металлический оттенок, он действовал не только на его собственных подчиненных, но и на других людей. Подействовал он и на Андрея. Парень затих, немного помялся, но все же сел на стул. «Во-вторых», — продолжил Владов, убедившись, что Андрей готов его слушать, «а главное, слышать, никто тебе не угрожал». «Как же, конечно, не держите меня за идиота, пожалуйста. Именно потому, что я не считаю тебя идиотом, мы сейчас и разговариваем». Тон Владова немного смягчился, но все еще оставался довольно жестким. «Рассвет – секретная организация. Мало кто знает о ней. Даже в гильдии для сохранения секретности за работу с рассветом отвечает особый отдел, подчиняющийся только управляющему регионам. К счастью, вышло так, что Сергей оказался знаком с этой организацией, вовремя мне все сообщил, и теперь ты не наделаешь ошибок.